А Дэнсин, который ранее чуть ли не светился высокомерием, мгновенно лишился его, и его лоб покрылся холодным потом. Аопу также почувствовал, как его сердцебиение резко ускорилось, но затем, подумав о чем-то, похлопал себя по груди и сказал: «К счастью, у нас есть великий защитный массив, так что пока его защита будет активна, даже 10000 низкоуровневых магических зверей не станут для нас угрозой». Дэнсин, услышав слова Аопу, также вздохнул с облегчением и рассмеялся. «Это точно, если бы у нас не было великого защитного барьера, то боюсь, что не прошло бы часа, как весь город был бы полностью вырезан». Ранее дуэль Найтвика с Ечуи привлекла внимание множества людей, так что, когда они лично услышали о вторжении магических зверей непосредственно из уст Эрика Штайна, то сильно испугались. Но затем, вспомнив о защитном барьере, они все несколько расслабились. Все верно, до тех пор, пока у них был великий защитный массив, это вторжение магических зверей не было для них проблемой. Слава богу, слава богу. «Эй, Аберт, ты чего такой бледный?» Аопу неожиданно заметил, что его сын выглядел как-то странно. «Отец, отец, отец, отец». Казалось, Аберт хотел что-то сказать, но жутко этого боялся. «Что с тобой?» — несколько удивленно спросил Аопу, в то время как другие люди также с любопытством посмотрели на него. Но в этот миг человек в форме мага прибежал прямо к Аопу. Ечуи узнал его, так как принимал второй тест на экзамене на звание мага третьего уровня, когда Ечуи сдавал его. Это был Клавдий. Он бежал настолько быстро, что даже споткнулся о свою рясу и шлепнулся на землю, а затем снова поднялся и, подбежав ко всем, испуганным голосом крикнул Аопу: «Глава, беда, что случилось?» — спокойно спросил Аопу. «Я отправился в контрольный центр великого защитного массива, чтобы провести подготовку к его активации, но неожиданно обнаружил, что энергетические кристаллы, которые должны были пытать массив, исчезли», — охрипшим голосом сказал Клавдий. «Что ты сказал?» Лицо Аопу мгновенно побледнело. Эрик также изменился в лице, но оно мгновенно стало багрового цвета. «В смысле пропали?» — воскликнул Дэнсин, а затем посмотрел на Эрика. «Если там пропали энергетические кристаллы, то просто найдите еще и замените их. Хоть энергетические кристаллы топ-класса и являются довольно редкими, но если перевернуть город Штайн вверх ногами, я уверен, что мы сможем найти десяток другой этих кристаллов, не так ли?» «Все не так просто», — медленно сказал Эрик дрожащим голосом. «Великий защитный массив накрывает всю территорию города. Чтобы накрыть такую огромную территорию, массиву потребуется около 10 часов времени, если активировать его с нуля. Именно поэтому он всегда держался в режиме ожидания. В режиме ожидания время его активации сильно сокращалось, и он мог накрыть город всего за полчаса. Сейчас же, даже если мы переустановим энергетические кристаллы, нам все равно придется ждать аж 10 часов, пока он полностью активируется, но магические звери достигнут города уже через 3 часа. Это. Услышав слова Эрика, Дентон мгновенно побледнел, а затем его лицо резко исказилось в гневе, когда он обернулся к Аопу. «Как так вышло, что энергетические кристаллы пропали? А мне-то откуда знать? Я без понятия», — обливаясь холодным потом, заявил Аопу. «В центр управления великим защитным массивом может попасть только обладатель моей крови. Таким образом, во всем городе Штайн только я и мой сын имеют доступ к этому месту, так что я даже представить себе не могу, какими навыками должен был обладать вор, чтобы проникнуть туда». Затем он, немного шатнувшись, шокированно посмотрел в сторону трясущегося Аберта. Другие люди также обратили свои взгляды на него. Другие люди также заметили, что когда речь зашла о защитном барьере, все вздохнули с облегчением, и только Аберт стал пепельного цвета. Даже если он этого не говорил, но Аопу сам сказал, что в центр управления могли войти только он и его сын. «Аберт», — холодно сказал Бушидуа, — «согласно святому договору учителя ученика, я скажи нам, это ты украл энергетические кристаллы?» Контракт учителя ученика был святым договором, который заключался между наставником и его учеником, и одним из его пунктов было, что если учитель о чем-то спрашивал своего ученика, тот должен был честно ответить ему. Аберт плотно сжал свои губы, не желая отвечать, но затем все же открыл свой рот и сказал: «Да, да тебе жить надоело», — неожиданно взревел Дэнсин. «Стой!» Аопу, чувствуя изменения в Дэнсина, резко воскликнул. Но было уже слишком поздно, мощная аура меча непосредственно врезалась в тело Аберта. Аберт даже не успел как-либо среагировать, чтобы защититься, так что от этой атаки, его тело подобно пушечному ядру полетело в сторону и упало прямо перед ногами Ечуи. Его нос, глаза, уши, рот, кровь шла практически изо всех его отверстий. В его поле зрения попало безразличное лицо Ечуи, и его кадык несколько раз дернулся, когда он попытался что-то сказать, но так и не смог произнести и слова. Судя по развернувшейся картине, Ечуи предположил, что он хотел сказать, что он украл эти кристаллы, чтобы обменять их на кристаллы памяти Ечуи, но он так и не смог этого сказать, так как склеил ласты. Атака Дэнсина его силой ауры меча на Аберта непосредственно убила его, что мгновенно ошеломило самого Дэнсина. Невозможно, я использовал этот же уровень силы на Хаммере, но было видно, что ее все еще было недостаточно. Простите, я не хотел его убивать, но он все равно умер. Глава 133. Ты утверждаешь, что бегство и спасение твоей шкуры – это воля Божья. Аберт реально был тем еще засранцем, но он также был сыном главы гильдии магов. И хоть Дэнсин внешне и выглядел импульсивным тугодумом, будучи главой гильдии мечников, он все еще был довольно рассудительным человеком. Несмотря на то, что Аберт реально сильно облажался, он все равно не хотел его убивать. Он воспользовался своей аурой меча, желая лишь несколько наказать его, но в результате убил его. Однако, ранее он абсолютно точно использовал такое же количество силы, чтобы заставить Ечуи встать на колени, но так и не смог этого сделать. Кто ж знал, что когда он едва коснется Аберта, которого все называли гением города Штайн, таким же уровнем силы, тот начнет истекать кровью изо всех отверстий. Дэнсина действительно ни за что было винить, если уже кто и был виноват в сложившейся ситуации, так это сам Аберт. Ты и правда. Аопу гневно посмотрел на Дэнсина, а затем пулей бросился к Аберту, чтобы проверить его раны, но обнаружил, что тот уже был мертв. Подняв своего сына на руки, Аопу разрыдался вслух. Дэнсин виновато почесал свой затылок, но затем быстро успокоился, так как Аберт украл энергетические кристаллы, в результате чего великий защитный барьер теперь не может быть активирован. Таким образом, невозможно даже представить, как много людей погибнет под наплывом магических зверей. Черт бы побрал этого ребенка. Даже если бы этот гад вечно был под защитой Аопу, он все равно бы убил его. Так что Дэнсин быстро успокоился и, посмотрев на Эрика, сказал: «Глава города, и чего будем делать дальше?» Эрик также был несколько удивлен тем, что атака Дэнсина реально убила Аберта, но этот ребенок был абсолютно мертв. В принципе, он понимал, что если бы это не были великие силы города Штайн, но навряд ли кто-то другой смог бы выдержать эту атаку. Обычно он всегда несколько недолюбливал Дэнсина, но прямо сейчас он был реально благодарен ему за то, что он убил Аберта, который поставил под угрозу жизни более 200 000 жителей города Штайн. На мгновение он задумался, а затем сразу же начал отдавать приказы. Байерман, быстро извести людей о надвигающейся волне магических зверей и организуй эвакуацию для мирного населения. Проследи, чтобы в городе не воцарилась паника. Есть. Байерман быстро развернулся, чтобы уйти. Люди, которые были вокруг, также начали паниковать и развернулись, чтобы приготовиться бежать из города, но также остались и те, кто сохранял спокойствие и ждал дальнейших инструкций от Эрика. Затем Эрик сказал: «Дэнсин, собери всех мечников за пределами города, я также возглавлю стражей городского лорда, чтобы совместно отразить нашествие магических зверей». Город Штайн был их родным домом, но вторжение магических зверей могло запросто превратить город в руины. Но Эрик и Дэнсин все равно предпочли остаться здесь. Главной причиной этого было задержать магических зверей, чтобы выиграть время для спасения обычных людей. «Есть!» – громко крикнул Дэнсин и вернулся в гильдию мечников, объявив всеобщую мобилизацию. Затем Эрик подошел к Аопу. Тот был полностью убитый горем, так что он понял, что сейчас от него не будет совершенно никакого толку, так что он обратился к ранее пришедшему Клавдию: «Возвращайся в гильдию магов и прикажи им собраться за пределами города для отражения атаки магических зверей вместе с нами». Эда, Клавдий также был шокирован подобным поворотом событий, так что лишь согласно кивнул головой и, развернувшись, побежал в гильдию. В городе Штайн в общей сложности было 4 мощных силы. Первой была гильдия мечников. В общей сложности у них было около 30 000 зарегистрированных мечников, из них наемные убийцы и охотники за головами составляли 4300 человек. Это были люди, которых Дэнсин непосредственно мобилизовал. Остальные же мечники были вольными людьми, которые никому не подчинялись. Вторыми был особняк городского лорда и их стражи особняка городского лорда, которые были подобием вооруженных сил города Штайн. Их численность насчитывала 700 человек, которые непосредственно подчинялись городскому лорду, Эрику Штайну. Потом была гильдия магов. Хоть в этой гильдии насчитывалось всего 100 человек, но порядка 30-40 человек из них подчинялись непосредственно во главе гильдии, так что это тоже была сила, с которой нельзя было не считаться. Ну и последней силой была церковь. Ее последователи могли принадлежать к различным профессиям, таким как мечники и маги, но кроме этого, они также имели таинственную силу, которая называлась силой веры. Таким образом, численность церковников насчитывала порядка 200 человек. Все они непосредственно подчинялись епископу. Таким образом, когда Эрик закончил раздавать приказы, он развернулся и посмотрел на епископа Фаря. «Ваше святейшество, я был бы очень признателен, если бы помогли своими людьми в обороне нашего города». Эрик Штайн. В глазах Фаря отразилось некоторое колебание, но через мгновение он продолжил. «Да снизойдет на тебя благодать семи богов, но я боюсь, что магические звери могут напасть на эвакуирующихся людей, поэтому я решил, что силы церкви отправятся с народом и покинут город, дабы обеспечить людям безопасное отступление». Услышав слова епископа, все люди вокруг, кроме Аупу, мгновенно впали в ступор. Неужели он не собирается защищать город от нашествия магических зверей? Хоть он говорил о защите мирных граждан, но никто даже на йоту не поверил ему. Он просто хотел сбежать, не так ли? Взгляд Эрика резко наполнился холодом. «Сила епископа не то, что следует упускать из виду, так что я прошу вас, чтобы вы помогли нам в обороне города, тем самым защищая мирных жителей. Да снизойдет мудрость семи на людей непросвещенных. Боги учат нас, что мы всегда должны смело следовать своим убеждениям, так что по воле Божьей мы будем защищать отступление мирного населения». Лицо Фаря не показало даже намека на стыд или смущение. «Все вокруг. То есть ты хочешь сказать, что твое бегство – это воля Божья? Епископ Фаря, вот уж не думал, что вы окажетесь настолько толстокожим». От гнева у Эрика аж борода стала дыбом, с убийственным взглядом уставившись на рясу епископа. На что Фаря лишь улыбнулся и ничего не сказал. Затем он подошел непосредственно к Ечуи и, с улыбкой на лице, сказал ему: «Да проникнет величие семи в сердца каждого человека. Никакая сила не способна укрыться от величия семи. Таким образом, я, как верховный представитель воли Божьей, спрашиваю тебя, готов ли ты внести свой вклад в увеличение величия семи и стать стражем мира?» Все мгновенно снова офигели, так как не понимали, с чего это Фаря так вежливо обращается к Ечуи, словно приглашал его в гости. Возможно ли, что он пытался завербовать его в ряды церкви? Но он не на того напал. Ечуи лишь ехидно улыбнулся, так как он быстро понял намерение Фаря. Затем он сказал: «Если ты хочешь мое волшебное устройство, то так и скажи, незачем сотрясать воздух таким количеством бесполезных слов». Волшебное устройство. Даже в столь тяжелой ситуации Фаря все еще желал заполучить волшебный гатлинг, который был в руках Ечуи. Он видел силу этого оружия, так что в душе он сразу же сообразил, что если у него было такое оружие, что вторжение магических зверей не было бы для него проблемой. Поняв намерение епископа, люди вокруг осознали, что они очень сильно недооценили его толстокожесть. Фаря улыбнулся и сказал: «Величие семи да просветило тебя, позволив создать это божественное устройство. Так готов ли ты внести свой вклад в увеличение силы семи?» «А как?» Ечуи снова улыбнулся Фаря и сказал: «Отказываюсь». Глава 134. «Тогда желаю тебе выжить в этом нашествии магических зверей. Семеро благословляют каждого, кто преданно следует воле их», — сказал Фаря, глядя в глаза Ечуи. «Тогда пускай они придут ко мне лично», — сказал Ечуи. Естественно, что он имел в виду семерых богов, подразумевая, что если они заинтересованы в его творении, то пускай лично придут к нему. Заявление Ечуи сильно удивило других людей, так как вера в семерых богов была доминирующей религией на континенте Айгендас, так что даже когда Фаря с улыбкой на лице заявил, что собирается сбежать, Эрик мог только сердиться, но не более. Сила церкви была куда больше мировых сил этого континента. Таким образом, слова Ечуи могли расцениваться никак иначе, как оскорбление епископа. По крайней мере, за последние 10 лет, которые Фаря прослужил в роли епископа, он еще ни разу не встречал человека, который бы был настолько дерзок в своих словах по отношению к нему. Он посмотрел на Ечуя и сказал: «Хоть семеро и являются милосердными, но никто не будет терпеть неуважительное отношение к себе». Ечуй снова улыбнулся. «Тогда сначала выживите в этом нашествии магических зверей, чтобы сказать это снова. Поскольку вы отказались остаться здесь, чтобы оказать сопротивление животным, то вам лучше поторопите покинуть город, так как потом может быть очень поздно, так как 10.000 магических зверей уже совсем рядом». На лице Фариана мгновение появилось выражение гнева, но затем он холодно хмыкнул, развернулся и быстро удалился в направлении церкви. Казалось, что он вот-вот и правда побежит. Некоторые люди с восхищением посмотрели на Ечуи. Они совершенно не ожидали, что маг, который совсем недавно продемонстрировал просто невероятную силу, осмелится открыто бросить вызов епископу. Но вскоре на лице Эрика исчезла довольная улыбка, и он тяжело покачал своей головой, попав под атаку вторжения магических зверей. Почти наверняка из 200.000 населения города Штайн лишь немногие смогут выжить, и все они скорее всего попадут под влияние церкви. Он повернулся к Эфия и сказал: «Эфия, ты также останешься в городе, чтобы противостоять нашествию магических зверей?» «Отец, я буду защищать наш город до самой смерти», — без колебаний воскликнула она. Алан, Деймон, а то ли другие стражи городского лорда также согласно кивнули, закивали своими головами. «Хорошо». Выражение Эрика было несколько противоречивым. С одной стороны, он не хотел, чтобы его дочь погибла здесь, но с другой стороны, иметь такую дочь, которая без колебаний осталась здесь, чтобы сражаться до конца, вызывало в нем сильное чувство гордости. «Отправляйтесь и мобилизуйте всех стражей особняка, чтобы они приготовились к битве и защите своих домов». «Есть». Несколько человек ответили в унисон. Будь то маг или мечник, все они должны были быть зарегистрированы в своих гильдиях. Однако, большинство из них были вольными людьми, и гильдии не имели над ними власти. Но если объединить этих людей в битве против магических зверей, они также, без сомнений, будут представлять из себя грозную силу. Эфия, как Алан, посмотрели на Ечуи и быстро удалились. Затем Эрик посмотрел в сторону Бушидуа. Если сильнейшим мечником города Штайн являлся Эрик Штайн, то сильнейшим магом, на данный момент, без сомнений, был Бушидуа. Если этим двоим неожиданно пришлось бы сразиться, то совершенно не факт, что Бушидуа сумел бы справиться с Эриком Штайном. Но в данной ситуации пользы от Бушидуа могло быть намного больше, чем от Эрика. Его пространственная магия была решающим фактором для победы в предстоящей битве. Однако, Бушидуа не являлся жителем города Штайн. Таким образом, Эрик Штайн крайне вежливо обратился к нему. «Господин Бушидуа, это скорее всего, первый раз, когда мы встречаемся лично, но поскольку город Штайн скоро подвергнется нашествию магических зверей, я боюсь, что если вы останетесь в городе, вам будет очень тяжело выжить, так что если вы пожелаете его покинуть его, я не стану в чем-либо обвинять вас». На лице Бушидуа отразились некоторые колебания, так как если он хотел уйти, то сейчас был идеальный момент для этого, однако он посмотрел на Ечуи. По отношению Ечуи к Фариаране, он дал четко понять, что думает о трусах. Ранее он никогда не хотел обзаводиться учениками, но встретив Ечуи, он возжелал больше всего на свете, чтобы этот парень стал его учеником. И сейчас, его желание, наконец, сбылось, и он назвал его своим учителем. Ради своего ученика, как он мог взять и эгоистично сбежать? Возможно, что именно этого момента он так долго ждал, чтобы, наконец, преодолеть барьер пика 9 уровня и войти в сферу специализации. Так Бушидуа громко рассмеялся, а затем сказал Эрику: «Я остаюсь». Услышав положительный ответ Бушидуа, Эрик сказал: «Господин Бушидуа, если наш город Штайн переживет это нашествие животных, вы станете нашим величайшим благодетелем. Не стоит все настолько преувеличивать». Легонько покачал своей головой Бушидуа. «Ладно, тогда я отправляюсь к внешней городской стене». Затем Эрик посмотрел на Ечуи. Ранее он показал невероятную силу и мощь, но в данной ситуации от него было бы немного пользы, так что он ничего не сказал ему. Ечуи не был ни членом стражи городского лорда, ни членом гильдии магов, таким образом, он был волен решать для себя все сам. Так что Эрик сделал глубокий вдох, затем у него за спиной появились крылья, и он быстро воспарил в небе и скрылся из виду. На площади, кроме Ечуи, остался только Опу, который за все это время не произнес и слова. Ячуи посмотрел на уходящего Бушидуа с благодарностью во взгляде. Затем он посмотрел на Аберта, чье тело держал в руках Аопу, и несколько нахмурился, так как эта картина действительно была несколько печальна. Он даже немного удивился, что реально грустил по Аберту, так как, глядя на лужу грязи, в которой лежал труп Найтвика, он сохранял абсолютное спокойствие. Он не был человеком этого мира. Он был родом из мира, где царил мир. Если бы это был его прежний мир, то он уже давно, почти наверняка, сломался бы. Когда он успел стать настолько безжалостным, когда он сражался против ветряных волков в городе Черепа или когда пытался отчаянно спастись от магических зверей в темном лесу, хотя, скорее всего, когда провел 3 месяца в заключении у Буски. Да, именно тогда его душа постепенно изменилась. Он больше не был человеком, каким был ранее. Теперь он стал более безумным, целеустремленным и даже несколько хладнокровным. Люди, которые точили зуб на Ячуи, были без колебаний убиты им, что даже заставило его несколько бояться самого себя, словно его душу уже полностью охватила тьма. Но затем он увидел яркий лучик надежды в этой тьме. Это была миниатюрная фигурка Дигби. Неожиданно Ячуи нашел для себя ответы. Естественно, что он не бессердечный, так как в его сердце была Дигби. А его безумие и жестокость были вызваны желанием защитить ее, так как она была его душой и смыслом жизни. Он все еще был самим собой, просто он лишь немного подстроился под этот жестокий волшебный мир. Так он громко рассмеялся, а затем догнал Бушидуа и сказал: «Учитель, я пойду с вами». Тем временем, в комнате Дигби волшебного домика Энтони, Дигби, которая проспала уже более 10 часов, наконец, слабо приоткрыла свои глаза. Парализующий яд еще не до конца вышел из ее тела, так что она чувствовала, что ее тело было несколько вялым и слабым. Затем она непроизвольно стала искать свой меч и гатлинг, но обнаружила, что их не было рядом. Лишь после этого она обнаружила, что находилась в до боли знакомой комнате. С некоторым трудом он вскочил с постели, но стал тереть свою голову, пытаясь вспомнить предшествующие события. Но в результате у нее закружилась голова и она упала. Практически на уровне инстинктов, лежа на полу, она закричала: «Хаммер, я хочу кушать». Глава 135. Новое оружие стального мечника, волшебные ракеты. Звук всасываемой лапши. Дигби ела лапшу, сидя на корточках во дворе и глядя на кровавые пятна на земле. Хоть ее лицо и было спокойно, но в душе у нее было полно тревог, поскольку она не знала, что произошло, пока она была в отключке. Она никак не могла понять, как оказалась дома. Последнее, что она помнила, перед тем, как ее усыпили, это то, что они были в темном лесу. Она также не знала, куда делся Хаммер, и кровь на земле никак не добавляла ей спокойствия. Так что хоть ее лицо и выглядело невозмутимым, но скорость, с которой она поглощала свою лапшу, была намного быстрее, чем обычно. Прежде всего, независимо от того, что произошло, нужно было подкрепиться. А если кто-то посмел доставить неприятности Хаммеру, то она лично превратит их жизнь в ад. Именно так рассудила она. В этот миг она с силой сжала свою тарелку с лапшой, но затем она неожиданно услышала шаги за своей спиной и быстро повернула свою голову, так как все это время была на чеку. Ась, рядом с боковой калиткой появилась Эфия и, увидев, что Дигби сидела на корточках и ела лапшу, радостно воскликнула: «Дигби, ты очнулась. Где Хаммер?» Без каких-либо церемоний прямо спросила Дигби: «И что это за кровь на земле?» Эфия на мгновение запнулась, столкнувшись с холодным взглядом Дигби, который так и кричал, что если с Хаммером что-то случилось, я порву на британский флаг того, кто это сделал. Ранее она очень смутилась, глядя на мощный стан Ячуи, когда он убил Найтвика, так что она даже стала немного завидовать Дигби, что у нее был такой мужчина. Затем она сказала: «Поверь, с Хаммером все в порядке. Однако, мы столкнулись с большой бедой. Дзынь, дзынь». Эти ритмичные звуки доносились с заднего двора книжного магазина Кары. Это гном Дуафу работал над поврежденными поножнами доспехов Ячуи. Повреждения исчезали словно по волшебству, вот что значили непревзойденные навыки в ковке. Лишь гномы были способны на такое. Ячуи стоял немного в стороне с несколько удивленным выражением на лице. Когда стальной мечник оказался в темном лесу, часть доспехов на его ноге были повреждены, так что сейчас он обратился к Дуафу, чтобы как можно скорее отремонтировать их. Таким образом, оставив Бушидуа на полпути, Ечуи сразу же направился сюда. Прошло совсем немного времени, когда Дуафу отложил свой молот в сторону. «Порядок, я полностью починил их». Он оценивающе посмотрел на свою работу. «Тебе очень повезло, что ты знаешь меня, повреждения и правда были очень серьезными. К счастью, для меня это не проблема и я полностью их отремонтировал, так как у человеческих кузнецов подобный ремонт занял бы от 3 до 5 дней и то не факт, что они управились бы. Эти повреждения были нанесены магическими зверями, взяв отремонтированную часть доспехов». Ечуи достал мифриловые молоты зубила из своего кольца, приготовившись восстанавливать поврежденную волшебную матрицу, но затем на мгновение задумался и сказал: «Дядя Дуафу, я думаю, что ты уже слышал о вторжении магических зверей, так вот это правда, так что город Штайн на самом деле в этот раз может быть стерт с лица земли. Однако это человеческий город и тебе не обязательно оставаться здесь и сражаться с нами». Дуафу достал из шкафа кувшин с вином и, сделав большой глоток, весело рассмеялся и сказал: «Я прожил 25 лет в этом городе, пережив вместе с ним все беды и несчастья, и теперь ты хочешь, чтобы я, как последний трус, сбежал отсюда? Гномы не настолько трусливая раса». Он пнул шкаф ногой, опрокинув его, после чего наклонился и что-то достал из его черной задней части. Это был невероятно мощный обоюдоострый боевой топор. Помахав им, Дуафу взвалил его на свое плечо и гордо сказал: «Я позволю этим зверям попробовать на вкус боевой топор гномов Голубых гор». Ечуи посмотрел на Дуафу и на мгновение замер, пораженный боевым духом этого гнома, но затем он поправил инструменты для зачарования в руках, и в кузнице раздались звуки новых ударов молотка. По мере движения мифрилового зубила, изысканный волшебный узор снова появился на доспехе. Когда Ечуи закончил зачарование и приготовился спрятать молоток и зубило в свое пространственное кольцо, несколько странных вещей упали прямо перед ним. Эти предметы были длинной около 20 сантиметров и толщиной с человеческую руку. На конце у этих предметов крепилось 6 лопастей крыльев, которые были зачарованы магией ветра. Для этого мира магии подобные вещи были крайне необычны. Но для Ечуи форма этих предметов была очень знакома. Эти предметы были сильно похожи на ракеты. На самом деле, это действительно были ракеты. Или правильнее будет сказать, их волшебная версия. Это вещи, которые я сделал по чертежам, что ты дал мне ранее. Я сам их зачаровал и внутри установил энергетические кристаллы. В общей сложности я успел создать всего 13 штук. Изначально я хотел выставить счет за их зачарование, но так как сейчас ситуация критическая, я решил, что мы рассчитаемся позже, сказал Дуафу, сделав еще один глоток вина. Глаза Ечуи заблестели. Ранее он передал Дуафу несколько своих проектов разработок, чтобы с его помощью построить их, но он не ожидал, что гном так скоро предоставит ему уже готовые ракеты, так что когда они попали в руки Ечуи, он не мог нарадоваться. «Ты так быстро завершил их, да это мелочи. Не забывай, что я принадлежу к расе кузнецов», — гордо заявил Дуафу. «Кроме того, структура этих штуковин была не очень сложной. Я использовал черное железо для создания корпуса, а внутреннюю часть выполнил из серебра. Затем наполнил их зачарованными металлическими осколками, а серебряную поверхность зачаровал волшебной матрицей «Огненная земля». Это заклинание продвинутого уровня и почти в 10 раз мощнее, чем заклинание огненного шара. Когда волшебная матрица будет активирована, огонь мгновенно заполнит все пространство внутри и взорвет устройство, с невероятной скоростью разбрасывая металлические осколки. Предположительно, эффективная зона поражения – 10 метров. Так глаза Ечуи засияли еще ярче, держа ракету в руках. Если их использовать против вторжения магических зверей, они, безусловно, будут очень полезны. Затем он снова о чем-то подумал и сказал: «Дядя Дуафу, может, тебе стоит взять несколько из них для самозащиты? Мы, гномы, любим создавать различное оборудование, но совершенно не заинтересованы в использовании трюков на поле боя. У меня есть мой боевой топор, и для меня этого более, чем достаточно». Дуафу отказался от предложения Ечуи. «Парень, ты ни за что не должен проиграть этот бой. Не беспокойся, с твоими ракетами я куда больше уверен в своих силах», — уверенно ответил Ечуи. Затем Луафу отправился к городским стенам, но по пути наткнулся на Кару, которая была полностью закована в полные доспехи. Как и Дуафу, она прожила уже очень много лет в городе Штайн и решила до самого конца сражаться за свою новую родину. Так что, попрощавшись с ними, Ечуи для начала отправился в безлюдное место, чтобы надеть доспехи стального мечника. Затем он провел несколько простых тестов, дабы убедиться, что с доспехами не было никаких проблем, и направился к волшебному домику Энтони. Дабы не привлекать ненужного внимания, он снял свой шлем и перчатки и прятал их в кольце, а поверх доспехов надел свою мантию мага. Дебби полностью закончила поглощать свою лапшу, слушая рассказ Эфия о произошедших событиях. Когда та дошла до части о вторжении магических зверей, лицо Дебби наполнилось невыразим шоком. Когда Ячуи переступил порог калитки, Дебби быстро бросилась к нему и, осмотрев его с ног до головы, сказала: «Хаммер, ты в порядке? Битва это наша, женская, задача, но ты и правда смог победить». «Ячуи, интересно, можно ли это рассматривать как предпосылку к гендерному равенству? Я не совсем в порядке», — с улыбкой ответил Ячуи и достал к Таленке тяжелый меч Дебби из своего кольца, после чего удалил свой отпечаток души с пространственного кольца Гатлинга, так что Дебби могла снова без проблем его использовать. Что касается пространственных колец, Ячуи сказал, что получил их от стального мечника, поскольку во время боя с Найтвика он уже использовал свое пространственное кольцо. Многие люди стали свидетелями этого, так что он не стал больше скрывать этого факта. Но Дебби совершенно не обратила внимания на это, и как только она получила назад в руки свой меч и гатлинг, с несколько печальным взглядом она посмотрела на Ячуи. «Хаммер, береги себя, Че». Ячуи несколько удивила печальный вид Дебби. Но в следующий миг фигурка Дебби неожиданно расплылась в воздухе, и в следующий миг она появилась за спиной Ячуи. Своей маленькой ручкой она нанесла удар ребром ладони по шее Ячуи, чтобы отправить его в нокаут. Она решила, что будет жить и умрет вместе с городом Штайн, но она не хотела, чтобы Ячуи поступил так же. Таким образом, она решила оглушить его, чтобы потом вывести из города. Но Ячуи отступил на пару шагов и удивленно посмотрел на Дебби. «Зачем ты ударила меня, Дебби? А, почему ты не потерял сознание?» Глава 136. «Кто переодел меня? Ах вы ж, хреновые извращенцы!» Дебби не хотела, чтобы Ячуи также погиб вместе с городом Штайн, так что она хотела его оглушить и затем отправить из города с другими людьми, однако когда она нанесла ему удар рукой по шее, чтобы он потерял сознание, то только слегка ушибло его, что не могло не шокировать ее. Когда это тело Ячуи успело стать настолько прочным, если бы Ячуи был таким, каким был и ранее, то Дебби без проблем смогла бы вырубить его, но сейчас он заполучил драконью кровь, так что его тело уже полностью перестроилось, так что слабый удар Дебби не был способен его оглушить. Но теперь, когда он понял ее намерение, Ячуи был начеку в ее отношении, однако тут неожиданно Эфия приблизилась к нему и также неожиданно нанесла ему удар ребром ладони руки прямо в его лоб. На этот раз Ячуи все же отрубился. «Дебби, ты слишком мягка с ним, так как все еще не осознаешь, насколько сильное тело у него теперь. Ась, а ты откуда это знаешь? Неужели ты подглядывала за Хаммером в ванной? Я тоже иногда подглядывала за ним. Дебби, прикуси свой язык. Он сражался с Найтвиком без верхней одежды, тогда я и увидела его тело». Смутно слыша разговор этих двоих, сознание Ячуи постепенно полностью угасло, но прежде, чем его сознание полностью отключилось, он достал из своего кольца кристалл памяти и крепко сжал его в своих руках. Посмотрев на лежащего на земле без сознания Ячуи, Дебби отложила свой меч в сторону и осторожно склонилась над ним. Только потому, что Ячуи был без сознания, она позволила себе это сделать. Хорошо, что сейчас Ячуи был без сознания, иначе если бы он обнаружил, что с ним сейчас обращались, как с принцессой, то снова бы упал в обморок от стыда. Затем Дебби повернулась к Эфия и сказала: «Можешь ли ты отправить его из города? Из особняка собирается ехать несколько повозок с нашими людьми, я могу попросить их прихватить с собой и его». Кивнула Эфия, а затем повела Дебби в особняк городского лорда. По пути в особняк, она подумала о чем-то и сказала: «На самом деле Хаммер стал очень сильным. Найтвик был мечником 7 уровня, но даже с учетом того, что он был ранен, он определенно не был слабым. Тем не менее, Хаммер без проблем смог убить его, так что если бы он остался... Нет, он слабый маг, так что я абсолютно не могу позволить, чтобы он пострадал». Дебби категорично покачала своей головой и посмотрела на Эфия. «Часть силы Хаммера всегда со мной, так что не переживай, я буду сражаться в этой битве до последнего дыхания или до полной победы». Эфия лишь тяжело вздохнула, у нее больше не было аргументов. Ечуи действительно показала очень мощную силу, но в битве против вторжения магических зверей, эта сила Хаммера была не более, чем капля в море, и навряд ли бы сделала какую-то погоду. Так они прошли к парадному входу особняка, где стояли повозки. Слуги из особняка в панике грузили повозки вещами из особняка, и было видно, что все они были сильно напуганы. Дебби положила Хаммера в одну из повозок, а затем села рядом и довольно долго смотрела на него, словно пыталась запомнить его. Также, пользуясь суматохой вокруг и занятостью Ифия, она быстро поцеловала его и с малиновым от смущения лицом, быстро выпрыгнула из телеги. К этому моменту Ифия также закончила с организацией каравана и извозчика, взмахнув своими кнутами, направили телеги прочь из города на юг. «Хаммер, ты должен жить», — подумала Дебби, смотря в сторону удаляющейся телеги. «Эй, Дебби!» Неожиданно Ифия о чем-то подумала, глядя на Дебби, и сказала: «А почему ты одета в мантию мага, Ась?» Дебби озадаченно посмотрела на себя. Он четко помнила, что когда они были в темном лесу и упали в озеро, ее одежда полностью промокла, но после этого она потеряла сознание, будучи отравленной теневым котом, и не успела переодеться, а это значит, что ее переодели. Но кто это был? Хаммер или стальной мечник? Грустное выражение лица Дебби неожиданно наполнилось невероятным гневом. «Кто, мать вашу за ногу, переодел меня? Хреновые извращенцы!» К югу от города, в тележке, в которой лежал Ечуи, извозчик был сильно напряжен, так как только новости о вторжении магических зверей распространились по городу, все его население в спешке стало бежать прочь, так что сейчас дороги из города были переполнены людьми. Таким образом, как только телега покинула пределы города, ее скорость передвижения сильно упала, несмотря на все понукания кучера. Таким образом, извозчик совершенно не заметил, как в задней части его повозки, среди кучи различных вещей, Ечуи неожиданно принял сидячее положение, а затем выскочил из телеги и скрылся в ближайших кустах. В это время глаза Ечуи все еще были плотно закрыты, словно он все еще спал. Он действительно все еще находился в бессознательном состоянии, а тем, кто управлял телом Ечуи, на самом деле был Джарвис. Когда Ечуи понял, что теряет сознание, он быстро извлек волшебный кристалл памяти из своего шлема и крепко сжал его в руке. Хоть он и снял свой шлем, но все еще был одет в доспехи, таким образом, Джарвис мог управлять доспехами и помочь Ечуи покинуть телегу. Где-то через полчаса, Ечуи, наконец, пришел в себя и обнаружил, что находился посреди какого-то леса. Потерев ушибленную голову, он осмотрелся вокруг. «Джарвис, где мы?» «В южном лесу», — раздался голос Джарвиса в его голове. «Хозяин, не переживайте, вас никто не обнаружил. Это хорошо, тогда я могу спокойно переодеться». Ечуи кивнул своей головой и, достав свой шлем из кольца, одел его. Джарвис не переставал развиваться, и у него уже появилось такое чувство, как стыд. Таким образом, он, весьма смущаясь, сказал: «Джарвис онлайн». Затем Ечуи быстро выбрался из рощи и быстро направился прямо в город, все время двигаясь в северном направлении, так как темный лес находился к северу от города Штайн. Таким образом, естественно, что главные силы обороны города были собраны именно у северных ворот. Попутно Ечуи видел, что весь город уже полностью погрузился в панику, множество людей в страхе бежали на юг, а местами можно было услышать плач детей. В некоторых местах разворачивались настоящие битвы за повозки, что было действительно печальной картиной. Естественно, что были и те люди, которые упорно отказывались покидать свои дома и брали в свои руки оружие. Они понимали, что скорость магических зверей слишком велика, чтобы сбежать от них, таким образом они предпочитали сражение. В этом мире большинство людей были именно мечниками. Можно было чувствовать, как в их телах течет волшебная сила, но большинство из них так и не смогли продвинуться дальше первого-второго уровней. Таким образом, перед лицом ужасающей силы вторжения магических зверей, их сила была просто ничтожна. Однако это был их дом, который они были готовы защищать до самого конца. Так, чем дальше продвигался на север Ечуи, тем сильнее давила на него эта атмосфера. Вскоре он добрался до северной городской стены и, оттолкнувшись от земли, запрыгнул на ее вершину, рядом с небольшой караульной площадкой, на которой Эрик, Бушидуа и Дэнсин обсуждали план предстоящей битвы. Дебби и Фия здесь не было. Увидев приземлившегося Ечуи, взгляды всех вокруг переместились в его сторону. «А ты что еще за хрен?» — грубо спросил Дэнсин. «Я, стальной мечник, «А зовут меня Тони Старк», — ответил Ячуи. «Это он сообщил нам о приближающейся волне магических зверей. Он также весьма сильный мечник», — коротко прокомментировал Эрик. «Эрик Штайн, я хотел бы присоединиться к битве против магических зверей», — сказал Ячуи. Эрик согласно кивнул своей головой. «Это было бы неплохо». В этот момент мечник, который стоял рядом с Дэнсином, сказал: «Так значит, ты мечник, который не только не зарегистрировался в гильдии мечников, но еще и обманывал других людей, используя псевдоним, как высший мечник. А ладно, армия сопротивления разделена на 7 команд. Я капитан первой команды, мы примем на себя основной удар. Ты также будешь в моей команде, так что, возможно, мне удастся сделать из тебя хорошего солдата». Глава 137. Высшие защитные пространственные заклинания «Великие врата храма пустоты». Лишь высшие мечники имели право называть себя по своему особому навыку. Это было общепринятое правило, и тут неожиданно появляется Ячуи, который начинает величать себя, как стальной мечник. Изначально он назвал себя просто ради удовольствия, и он уже успел заработать некоторую репутацию, как весьма искусный мечник, но опытные мечники могли без проблем видеть, что он все еще не достиг уровня высшего мечника. Таким образом, они непроизвольно начали думать о нем, как о жулике. Таким образом, это не только повлекло насмешки среди других мечников, но и Ячуи даже сделали обычным рядовым солдатом. Ячуи, услышав насмешки других мечников, в душе почувствовал себя несколько подавленно, но он понимал, что их уровень развития был выше его собственного. Таким образом, их реакция была вполне естественной. Кроме того, их насмешки все еще были в рамках допустимого, так что он слабо улыбнулся и сказал: «Ясно, значит, я причислен к первой команде. Но какая у нас стратегия на битву против магических зверей? Слушай, поприставай с вопросами к кому-нибудь другому, не видишь, что ли, мы здесь немного заняты», — несколько скучающим тоном сказал другой мечник. «В данный момент здесь, на городской стене, собрались самые сильные и влиятельные люди города, и тут Ячуи вдруг начинает расспрашивать их о стратегии предстоящей битвы. Естественно, что они были не в восторге от этого. Да, собственно, и рассказывать-то особо ни о чем». Бушидуа был куда более непредвзятым. Он знал, что стальной мечник и его ученик имели очень хорошие отношения, так что и его отношение к стальному мечнику было весьма доброе. Таким образом, он рассказал ему план, который они разработали. Вокруг города Штайн были возведены стены, но против атаки магических зверей они были не более картонные декорации. Главной причиной этого было то, что у города была великий защитный массив. Таким образом, городские стены использовались только для защиты от небольшого количества магических зверей, но когда их численность достигала десятка тысяч, то эти стены становятся ненадежнее соломенного домика. Поэтому основная линия обороны была развернута в 300 метрах на север от городской стены. Главной силой города Штайн были мечники. В гильдии мечников в общей сложности числилось около 30 000 мечников, из которых 4300 человек подчинялись непосредственно гильдмастеру, и еще 2000 человек были резервом и могли быть мобилизованы по первому же зову. Стражи городского лорда насчитывали 700 человек, все они подчинялись непосредственно городскому лорду, и большинство из них также были мечниками. Гильдия магов имела лишь 100 магов, из которых 64 принимали участие в этой битве. Но мечники все еще были основной силой, их было около 7000 человек, однако большинство из них имели очень низкие уровни. Среди них было лишь 140 продвинутых мечников, а высших мечников с учетом Эрика было всего 21. Несмотря на то, что общая численность армии людей не сильно уступала численности магических зверей, магические звери были куда более сильными и быстрыми, чем люди. Таким образом, от низкоуровневых мечников польза была минимальной. В результате, реальной боевой силой можно было считать только продвинутых и высших мечников. Только после того, как Эрик, Бушидуа, Дэнсин и другие высшие мечники обсудили план действий, было решено разделить всех мечников на 18 небольших команд, в каждую из которых вошло от 7 до 10 мечников продвинутого уровня. Эти 18 команд станут первой линией обороны. Что же касается оставшихся 5000 мечников начального уровня, то они стали второй линией обороны. Если какие-нибудь магические звери смогут прорваться через первую линию обороны, то они должны защитить магов и гражданских врачей от этих животных, пока те заняты лечением раненых и помогают линии фронта огневой поддержкой. Поскольку магов было очень мало, они могли помогать только в тылу. Эрик и Дэнсон, являясь самыми сильными мечниками, должны были защищать Бушидуа, так как он стал краеугольным камнем их стратегии, только от него зависело, смогут они победить или нет. Высшие защитное пространственное заклинание «Великие врата храма пустоты», рассказывал Бушидуа. Это заклинание было создано еще первым магом-предком. Оно с помощью пространственной магии создает храм пустоты размером в 1000 метров и гигантскими воротами в качестве основы. С помощью этого заклинания можно создать стену в несколько километров длинной с установленными вратами в нужном месте для врага. Естественно, что мои силы и близко не стоят с силами предка императора, так что максимальный размер стены, который я могу создать, всего 1 км. Но этого более, чем достаточно, чтобы создать защитный барьер за пределами города. К северу от города было две горы, которые назывались Энте, гора безграничного милосердия, и Ланг-Я, гора волчьего клыка. Эти две горы были расположены таким образом, что образовывали между собой просторную долину. Вообще, изначально эти две горы были единым целым, но когда первые поселенцы города Штайн прибыли сюда, то они построили каньон длиной в несколько километров между ними, что также служило дополнительной оборонительной точкой города вместе с защитным массивом. Однако, в данный момент массив не мог быть активирован, так что у них остался только этот каньон и еще несколько других защитных сооружений. Но хоть Бушидуа и был высшим магом, ограничения магов все еще никто для него не отменял. Таким образом, хоть он и мог возвести великие врата храма пустоты, он не мог полностью защитить весь город. Магические звери обладали определенным уровнем интеллекта, так что, если бы у них на пути появилась бы какая-нибудь преграда, то они, скорее всего, просто сменили бы свое направление и нашли бы другой путь, который позволял им обойти ее. Кроме того, запаса маны Бушидуа могло хватить максимум на несколько часов. Таким образом, лучшей стратегией стало создать стену таким образом, чтобы двери на ней были расположены строго напротив 18 защитных команд. Таким образом, когда ворота откроются и магические звери устремятся в них, каждая команда сможет самостоятельно оборонять свои ворота. 18 отрядов, каждый из которых охранял свою собственную дверь. Также было учтено, что среди магических зверей могли быть летающие виды, так что на северной стене были расположены отряды лучников. Обычно лук был эксклюзивным оружием эльфов, хоть люди и могли обучить стрельбе из лука, но они никогда не могли сравниться в этом искусстве с эльфами. Таким образом, человеческие лучники никогда не пользовались большим спросом. Все было настолько плохо, что у людей даже не возникло соответствующей профессии. Однако, некоторые наемники и мечники гильдии все еще обладали определенными навыками в обращении с этим оружием. Что же касалось активации великого защитного массива, Эрик разослал людей по городу в поисках магических кристаллов, надеясь, что в случае чрезвычайного положения они в последний момент все же смогут активировать его для защиты города. Однако этот процесс все равно требовал времени, и его невозможно было ускорить, что означало, что в ближайшем времени они все равно не смогут его использовать. Более 7000 мечников против 10000 магических зверей. Кажется, что ситуация не такая уж и ужасная, но на самом деле она была крайне опасной. Магические звери, будучи одного уровня с человеком, будут намного сильнее его. В обычных условиях, чтобы одолеть магического зверя третьего уровня, нужно было 5-6 начинающих мечников. Таким образом, даже с их детально разработанным планом, шансы на победу были все еще крайне низки. Тони, тебя закрепили за первой командой, которая находится как раз напротив главных ворот города, таким образом давление на нее будет также самым большим. Эрик Штайн, наконец, обратился к Ечуи. Ифия, Алан, Атоль, Дебби и Байерман также находятся в первой команде. Если хочешь, то ты можешь выбрать любую другую команду. Нет, меня все устраивает. Ечуи без колебаний отказался от этого предложения, так как независимо ни от чего, он всегда хотел быть рядом с Дебби. Неожиданно настроение командира группы резко испортилось, когда он посмотрел на Ечуи. Дело в том, что его сильно бесило то, что Бушидуа крайне приветливо и вежливо разъяснил все подробности их плана Ечуи, несмотря на то, что тот был просто какой-то выскочкой, который даже не был достоин их внимания. Тем временем Ечуи сказал: «Хорошо, тогда я пойду поздороваюсь с Дебби и Фия». Эрик Штайн согласно кивнул. Ечуи направился к краю стены, чтобы спрыгнуть с нее, но затем неожиданно так и замер на ее краю. Внизу он увидел плотную толпу людей, среди которой он увидел очень рассерженную Дебби, которая что-то громко кричала, периодически показывая рукой на свои кожаные доспехи. Да еще и даже доносились отрывки ее фраз. «Этот хренов извращенец стальной мечник, если он действительно посмел меня переодеть, сломаю руки в жопу». У всех вокруг выражения лиц были сильно шокированные, и Фия вся полностью покрылась потом, слушая гневные речи Дебби. Ячуи резко почувствовал, как у него ноги стали ватными, так что он отступил на один шаг назад от края стены и, развернувшись, быстро сказал Бушидуа: «Господин Бушидуа, есть кое-что, что я должен рассказать вам, вполне возможно, что это позволит вашей магии стать сильнее». Глава 138. В тихом омуте черти водится. Пока город Штайн в спешке развертывал оборонительные силы у северной стены города, на его юге бесконечные потоки людей в панике покидали город. Среди этих потоков людей особенно выделялись люди церкви в своих черных рясах. Гильдия мечников и магов города пытаются организовать оборону города, чтобы противостоять нашествию магических зверей. Если бы я уже полностью не забыл свои навыки мечника, которые изучил в молодости, то также присоединился бы к ним. Обычный человек нес свой скромный скарб, держа за руку маленькую девочку, попутно жалуясь своему спутнику-соседу. Но очевидно, что эти церковники обладают внушительной силой, так почему они не пошли с остальными, чтобы защитить город? Я слышал, что епископ Фария по силе ничем не уступает Эрику Штайну, но он, его товарищ по несчастью, также пожаловался ему, но из уважения к церкви, он не произнес свою фразу до конца. «Да снизойдет на вас благословение семи». В этот миг за их спинами раздался спокойный голос. «Наши боги заботятся о мире, и они указывают свой путь каждому человеку, такова воля семи». Два человека удивленно обернулись и обнаружили, что за ними был никто иной, как Фария. В этот миг их лица наполнились ужасом. «Ваше Преосвященство, мы. Я все понимаю, семеро имеют большие сердца, и как их последователь, я никогда не обращал внимания на предрассудки этого мира», — с легкой улыбкой на лице сказал Фария. «Вам скорее всего интересно, почему я не присоединился к основным силам обороны, дабы остановить нашествие магических зверей, верно? Это потому, что я следую учению семи, которое гласит, что церковь всегда должна следовать с народом и защищать его». Но, люди хотели было что возразить, но слишком боялись церковь, так что в конечном итоге так ничего и не сказали. «Вы хотите сказать, что если я желаю защитить вас, то почему не поговорить с другими людьми, чтобы объединить их и вместе сразиться с магическими зверями?» Все так же улыбаясь, сказал Фария. «Нашествие магических зверей очень опасно. Может, такие люди, как Эрик Штайн, и сможет выдержать их натиск, но вывести против них обычных людей, семеро не могут допустить подобных страданий. Таким образом, мы можем лишь сопровождать вас, защищая. Даже если нам суждено умереть, мы умрем, защищая вас, такова воля семи». Так вот как оно было. Двое людей, казалось, поняли логику Фария, а его великодушная аура только укрепила их мнение. Похоже, что забота церкви о простых людях действительно не была просто отмазкой для побега, и она искренне заботилась о безопасности простых людей. «Сейчас, все, что мы можем, это молиться в своих сердцах семерым, чтобы они услышали наши молитвы», — с улыбкой сказал Фария и подобно тени проплыл по воздуху мимо них. В этот миг сомнения двоих людей окончательно развеялись. Церковники на самом деле не спасались бегством, а они выполняли жизненно важное задание, защищая гражданское население города. Все это было воля семи, чье сопереживание не имеет границ. «Выясните имена этих двоих, когда вернемся, нужно будет использовать силу веры, чтобы наказать их». Когда Фария отошел от людей, то шепнул это одному из прислужников церкви, а его выражение лица полностью изменилось. «Так точно, ваше Преосвященство», — поспешно ответил церковник. Затем Фария повернулся и посмотрел на север, уже можно было почувствовать легкую вибрацию земли, которую порождал поток магических зверей. Аура, которую испускали животные, воистину была ужасающая. Он холодно хмыкнул. Если бы не необходимость поддерживать образ церкви и увеличивать веру людей, он бы уже давно бросил все и в одиночку дал деру вместе со своими приспешниками. Только дурак станет жертвовать своей жизнью, чтобы спасти этих глупых людишек. В человеческой расе религия была очень важной составляющей, а класс монахов был одним из четырех ключевых профессий людей. Эти верующие являлись необычными верующими, которыми были другие горожане, что были просто обучены учением церкви и по факту являлись просто массовкой. Верующий мог назвать себя истинно верующим только в случае, если они успешно овладевали силой веры. Такие верующие по силе ничем не уступают мечникам и магам. И если такой истинно верующий достигает больших успехов в использовании силы веры, то в церкви его могут назначить епископом. Епископы делились на четыре категории. Исполняющие обязанности епископа, епископ, архиепископ и кардинал — четыре уровня. Фариа был как раз в ранге епископа, что было эквивалентно 9 уровню мечника людей. Епископ Фариа. И вот пока Фариа размышлял над тем, как ему выжить в этой передряге, неожиданно чистый детский голос зазвенел в его ушах, а затем он увидел, как миниатюрная фигурка быстро подбежала к нему. То, что больше всего бросалось в глаза, было то, что эта девочка также была одета в черную рясу. Она была немного пухленькая и имела милый румянец на щеках, на вид ей было около 14-15 лет. Увидев эту девочку, в глазах Фариа мелькнула тень раздражения, а затем он сказал: «Вивиан, что случилось? Епископ, почему мы не остались в городе, чтобы защитить его от вторжения магических зверей?» Хватая ртом воздух, озадаченно спросила Вивиан, на что Фариа раздраженно буркнул: «На все воля семи, но, епископ, семеро возложили на нас заботу о мире, и разве в данной ситуации не лучшим решением будет сразиться с магическими зверями?» Вивиан уставилась на Фариа своими невинными глазками. «Епископ, я не понимаю наших действий». «Вивиан, волю семи очень сложно понять. Ты все еще лишь исполняющий обязанности епископа и не можешь в полной мере осознать изволю», — неожиданно заговорил Фариа самым серьезным тоном. «Во всем городе Штайн верующих, которые достигли уровня епископа, было всего 2 человека. Первым был Фариа, а вторым — это малышка Вивиан. Просто в контроле силы веры она обладала огромным талантом, так что Фариа чувствовал, что в скором времени она вполне могла обогнать даже его, и естественно, что ему это не нравилось. Но, Вивиан все еще хотела оспорить его решение». «Никаких но», — резко прервал ее Фариа, но затем его глаза ярко засияли. «Вивиан, семеро направляют своих последователей, помогая сделать выбор. Если ты считаешь, что должна помочь в битве против магических зверей, то смело действуй, а я от имени семи благословляю тебя». Услышав слова Фариа, Вивиан несколько удивилась, но, не заподозрив подвоха в словах епископа, лишь наполнилась благодарностью к нему и, энергично кивнув головой, развернулась и устремилась в направлении города Штайн. «Вот же ж тупая дура, надеюсь, что на этот раз она уже больше никогда не вернется». Холодно хмыкнув, выругался Фариа, а затем развернулся и продолжил свой путь на юг. Из 207 церковников лишь один принял решение сражаться за город Штайн против магических зверей. «Магические звери идут!» — кто-то крикнул на городской стене. Уже можно было отчетливо чувствовать, как тряслась земля, а на горизонте появилась огромная черная тень. 10000 магических зверей, наконец, прибыли. «Приготовиться к отражению атаку зверей!» — громко крикнул Эрик, так что его голос достиг ушей каждого воина. «Город Штайн обещает щедрую награду за каждого убитого магического зверя. Так начнется же битва за наш дом!» Тысячи людей хором издали боевой клич. Рядом на защитной стене стоял Ечуи и Бушидуа, рассматривая приближающийся поток магических зверей, когда Ечуи неожиданно сказал: «Господин Бушидуа, я должен кое-что рассказать вам, что, несомненно, вы оцените по достоинству». Последующая речь Ечуи сильно удивила Бушидуа. «Твое понимание пространственной магии настолько глубоко, некоторые моменты даже я не до конца понимаю. Откуда у тебя такие познания?» «Я просто хотел вам помочь», — с улыбкой сказал Ечуи, но так ничего и не ответил на вопросы Бушидуа. Он хотел рассказать ему очень многое, но остановился только на некоторых концепциях, которые касались пространственной магии. Так как он научился драконьему языку, пускай он все еще не полностью все их изучил и освоил, но понимание пространственного элемента у него было наиболее глубоким, в сравнении со среднестатистическим магом. В конечном итоге, нынешняя магия людей появилась именно от драконьего языка. «Господин Бушидуа и компания». Эрик посмотрел на Бушидуа и других собравшихся здесь людей. Бушидуа понял Эрика без слов и, легонько кивнув, подошел к нему, достал свою волшебную палочку и взмахнул ею перед собой. Высшее защитное пространственное заклинание — «Великие врата храма пустоты». Прозрачное, словно стекло, пространство, Подобно стене появилась перед войсками города. Она была в длину около 1 километра и около 3 метров толщиной. Эта стена полностью перекрыла всю долину. Вместе с тем в ней через каждые 5-10 метров начали медленно открываться врата шириной где-то в 5 метров. «Капитан и команд, можете начинать действовать», — скомандовал Эрик, обнажив свой меч. Он стал рядом с Бушидуа с одной стороны, а Дэнсин с другой. Их обязанностью было защитить Бушидуа, так как сейчас очень многое зависело от него. Капитанами групп были 19 высших мечников, они отдали честь и спрыгнули низ со стены. Ечуи также подошел к краю стены и приготовился спрыгнуть. Но затем, когда он увидел, как эти 19 мечников не просто спрыгнули со стены, а и, перепрыгнув 5000 своих солдат, приземлились прямо перед ними. Увидев это, Ечуи почувствовал некоторый вызов к себе. Мол, а ты так сможешь? Так он сделал глубокий вдох и также прыгнул. Затем с помощью Джарвиса, он активировал ускорение, благодаря чему получил достаточный импульс, чтобы преодолеть расстояние в 300 метров и приземлиться прямо перед первой командой. Это действо мгновенно вызвало море удивленных восклицаний. Он реально прыгнул так далеко? Неужели он также высший мечник? Состояние навыка Эрика Штайна «Парящий ястреб», но даже он не факт, что сможет прыгнуть на 3-4 сотни метров, не так ли? Такие речи сделали Ечуи весьма довольным собой, так как он не ударил лицом в грязь. К сожалению, его слава не продлилась более 3 секунд, так как пока он размышлял над тем, какую бы классную позу принять, Дебби со всего размаху пнула его в зад своей ножкой, повалив на землю и кровожадно сказала: «Ах ты хренов извращенец, признавайся, это ты переодел меня, Ечуи». Ну вот не могла она по-тихому разобраться с этим вопросом, чтобы не портить его мужественный и величественный образ. А в этот момент Бира наконец сумел протиснуться сквозь толпу зевак и вонзив свой меч в землю, он пренебрежительно посмотрел на Ечуи, так как он даже представить себе не мог, что этот стальной мечник и правда сможет сигануть на 300 метров. Эта мысль была для него невыносима, но он отказывался сдаваться и, продолжая холодно смотреть на Ечуи, сказал: «Стальной мечник, у тебя действительно есть кое-какие навыки. Городской лорд сказал, что наградит каждого в соответствии с его заслугами. Таким образом, я бросаю тебе вызов, чтобы сравнить наши силы. Кто убьет больше магических зверей, тот и победил». В это время Ечуи не знал, куда себя деть, дабы сбежать от гневного взгляда Дебби, так что, услышав слова Бира, сразу же воскликнул: «Без проблем». Первая защитная группа в основном состояла из мечников продвинутого уровня, она находилась непосредственно перед городскими воротами, которые и станут в первую очередь атаковать магические звери. Таким образом, давление на первую команду было очень большим. С грохотом магические звери врезались в невидимую стену Бушидуа и после некоторой суматохи устремились в специально подготовленные ворота. Всего было 18 команд, и для каждой команды были свои ворота. Чем дальше была команда от центральных ворот, тем меньше было на нее давление. Силы команд также были распределены соответствующим образом в соответствии с этим планом. В центре были самые сильные команды, а чем дальше к краям обороны, тем они становились слабее. Так самая крайняя правая команда состояла лишь из 2 мечников. Хоть они и были высшими мечниками, но были самыми слабыми из них, так как были лишь 7 уровня. Магические звери со всей своей яростью устремились в центральный проход. «За наш дом уничтожим их!» — крикнул Бира, принимая на себя основную атаку зверей.